Глава 31. Отъехали уже в темноте. Абдулла, подписавший отказ от госпитализации и уведомление о необходимости пройти на повторную и последующие инъекции, с облегчением заснул. Посмотрите на него. Прямо ангел. Скоромного сроду в рот не брал. Вон личико какое изможденное, глазки запавшие, бисеринки пота. Всеми кинутый, запуганный да затравленный. Даже от больницы отказался. Врач говорит, чуть не плакал. Не губите, пойдут толки. А до Москвы рукой подать. Да и Катя одна. Катя. Ох уж это Катя. Как раз на границе двух миров, цивилизованного и потустороннего, то есть того, в котором царствует иррациональная и не работает сотовая связь, раздался звонок. Нет, на удивление не Мария, хотя кто, как не она, способна преодолевать времена, пространство и вообще все, что мешает ей дозвониться, а генерал Орлов. «Лёва, как у вас дела?» — спросил он после обычных приветствий. «Домой не собираетесь?» «Как раз собираемся», — заверил Гуров. «Осталось подбить кое-какие бабки. У нас тут что получилось?» Однако генерал на удивление был не расположен слушать неформальный доклад о своем же собственном поручении. «Доложите по приезде. Сейчас иного рода срочность. В составе группы полетите в Волгоградскую область. Надо провести доследственную проверочку». Приостановившись на обочине, опасаясь, что связь пропадет, Лев Иванович выслушал рассказ о том, что придется по возвращении в столицу срочно отправляться разбираться с халатностью местных царьков, которые позволяют агрессивному жуку уничтожать лес на Лысой горе, месте ожесточенных сражений Сталинградской битвы. Заверил, что да, все понял и обязательно обеспечит. Генерал начал описывать какие-то детали, имевшие, по его мнению, значение. Тотчас набрасывать план предстоящей проверки и то, на чем особо сконцентрироваться. Осознав, что быстро завершить разговор не выйдет, полковник тронулся дальше. «Надо бы поторопиться», — негромко подал голос Ильяс, который, как выяснилось, очнулся от сна и теперь смирно сидел, баюкая пострадавшую руку. «Сейчас видимость упадет. Помните про горку. Там нельзя скорость превышать». «Помню уж», — отозвался Гуров, прикрывая трубку ладонью. И, само собой, выслушивая в очередной раз о важности тщательной ревизии документации и одновременно о внимании к устным показаниям и сигналам общественности, начало горки благополучно пропустил. Внезапно живот подлетел вверх, и снова машина ухнула вниз, покатилась, что твоя тележка на аттракционах, и со всего маху врезалась в густой туман. Полковник тотчас скинул скорость, но тяжелая машина сразу по-любому не остановится. На удивление Орлова все еще было слышно, хотя уже покрякивала. «Ни пса не видно, и дорога кривая какая!» В самом деле, с полотном что-то не то было. Была какая-то неровность, так и тянет куда-то, то ли в кювет, то ли навстречку. Куда едем, бог весть. Вдруг прямо перед капотом возникла огромная, угловатая, мохнатая. Гуров, выронив телефон, со всего маху вывернул руль. Вдавил педаль в пол, что-то треснуло, машину развернуло, дернуло. На дороге она чудом, но удержалась. Непристегнутый Илья, зажимая разбитый нос, и пристегнутый, пусть и оглушенный Лев Иванович, ошалело смотрели, как гигантский лось высокомерно, неторопливо переходит дорогу. Даже вроде бы и не глядя в их сторону. «Не стоило бы по телефону беседы вести», — прогнусил Абдулла. «А теперь и не получится». Гуров извлек из-под педали уроненный агрегат. Как раз выяснилось, что в момент экстренного торможения экрану пришел капут, окончательный и бесповоротный. Лось, между тем, завершил свой величавый переход и растаял в тумане. Лишь слышно было, как потрескивают под его копытами ветки. А только что миновавшей опасности от тумана и по позднему времени накатила апатия. «В самом деле, что нервничать?» — сонно думал сыщик, трогая машину с места. «Все обыденно и спокойно. Все довольны. Претензий нет ни у кого. Пора возвращаться. Нас ждут великие дела на Лысой горе, а Волчья яма... Ну, она яма и есть? Будет новый срок уплаты налога, и снова прилетит Катя какая-то фея с деньгами и растворится в тумане. За ненадобностью. Что за чушь в усталую голову лезет? Ничего, так даже лучше. Телефона жаль, но объективно ни к чему он, и без него лучше. Только бы не вляпаться в какую-нибудь беду по дороге. У этого-то наголову ушибленного связи тоже нет. Главное – осмотрительность и аккуратность. И не больше 60 в час. В голове возникла еще одна мысль. Толстая, солидная, снисходительная. Собственно, что и требовалось доказать. Достаточно превысить скорость и не пристегнуться. Как на тебе, ты в кювете. А там и собаки. Или кто тут с зубами? Но другая мысль, вредная и тощая, сверлила и зудила похлеще комарья. А пробитое колесо на радаевском бумере, его куда отнести? К превышению скорости, непристегнутым ремням или дуракам-лосям, выходящим на дорогу не вовремя? А Томину, которая передвигалась вообще без машины? Вопросы, однако.